сидеть, в тишине услышать звуки и ни о чем не сожалеть, и парить в объятиях света, лишь на миг закрыв глаза, в небесах искать ответы. Растворяясь, лечу за тобой, кричу: возьми с собой.